Глава 3. «Продолжайте», — приказал командир, когда я уселась. Делала я это под удивленными взглядами двух неизвестных пар глаз и чуть менее удивленными четырех знакомых. Видимо, на совещании меня не ждали. «А что продолжать?» «Продолжать лорд Хордон и нечего», — пожав плечами, сказал один из мрачных. «Им перед убийством промыли мозги. Действовал не менталист, а какой-то чернокнижник, потому что следов магии нет, но в головах покойников все спутано. Это точно ритуалы». «Умный, зараза! Знал, что по остаточному магическому фону его можно будет отследить», — дополнил отчет напарника второй угрюмый тип. «Судя по всему, эти двое обладали даром некромантии, и речь вели о допросе тех бандитов, от которых мы с наследником прятались». «Вирга, после собрания проверь черную змею на предмет проведения над ней ритуала. Очень странно, что метаморф, успешно скрывавшийся столько лет, так глупо подставился», — приказал демону лорд и, поднявшись с кресла, направился к волшебному, как я его мысленно называла, шкафу. В нем у главы бюро хранилось буквально все. От бесчисленного множества книг, которые он мне давал штудировать, и стеклянного шара, показывающего воспоминания, до разнообразного оружия и зелий. На этот раз дракон вытащил из недр маленькую черную дощечку и кинул ее в стену, а та к ней прилипла и превратилась в исписанную заметками доску. «Подведем итог. Мы имеем очень странное преступление. Для похищения наследника милорд нанимает не абы кого, а черную змею, которая соглашается на заведомо провальное дело. Ведь то, что работал метаморф, во дворце поняли сразу и перекрыли все порталы из жемчужного антиметаморфной сеткой. Опытная наемница не могла не знать, что все именно так и будет, а значит, черная змея была не в себе. Идем дальше. Даже если бы Арахала не нашла Марьяна и человеческим наемникам удалось бы его заполучить, мы бы их вычислили и вернули наследника в тот же день. Не думал же похититель, что так быстро выжмет из младшего жемчужного дар. «Командир, я ввела данные в анализатор вероятностей», — прервала Хордона Лиса. Сообщая это, она даже глаз не подняла на дракона, внимательно изучая непонятное мне устройство, отдаленно напоминавшее планшет. «Подстава?» — без малейшего удивления констатировал факт дракон. «Да, с вероятностью 98% это сделано для отвода глаз», — подтвердила лиса. «Я уже знала, что девушка – оборотень и действительно лиса, а также лучший аналитик бюро, а вот ее настоящего имени мне не сообщили». «Запроси сводку происшествий по мирам, выясни, совершались ли где-то опасные ритуалы. Сопоставь, для каких ритуалов могут потребоваться похищенные предметы или существа», – приказал лорд лисе. «Вам спасибо за работу. Оплату получите в кассе». Кивнул некромантом и развернулся к демону с орком. «Вирга, Ахараш, проверьте еще раз того мужика с костылем. Копните память, возможно, это был наблюдатель. Или же он просто мог видеть что-то подозрительное не в тот вечер, а раньше». Прямо на глазах все мигом превратились в идеальных солдат, а дракон в грозного командира. И я впервые каждой клеточкой прочувствовала, что попала работать в серьезную организацию. Меня наполнило какой-то отчаянной решимостью. Даже мурашки по спине пробежали. Хотелось тоже что-то делать, куда-то бежать, хоть чем-нибудь помогать, чтобы стать сопричастной к раскрытию заговора. «А мне что делать?» Вскочив со стула, спросила, когда мы остались в кабинете с драконом одни. Ноги отказывались стоять на месте. «Может, пойти с Виргой и Ахарашем? Я могла бы попробовать послушать животных. Вероятно, на развалинах живут крысы или птицы. Я ведь еще ни разу ни с кем из представителей фауны даже не общалась». Действительно, в последние дни я находилась или дома, или в бюро, но ни там животных не было, и я пока не до конца понимала, как работает мой дар. Я затаила дыхание, борясь с желанием рвануть за демоном и орком. «Нет, на операциях за тебя ответственность несу я, поэтому на них мы с тобой ходим только вместе, а у меня образовались другие дела. Тебе советую сейчас заняться поисками жилья и курсов. Лучше поскорее разблокировать дар, пока он не зачах. «Даю тебе сегодня время на решение этих вопросов. Завтра доложишь», — обломал меня командир и стремительно покинул кабинет. От разочарования я чуть не взвыла. Хотя лорд во всем прав, в горло хлестнуло горечь от осознания, пока толку от меня команде мало. Я поджала губы и втянула в себя воздух. «Спокойно. Ведь это не приговор. Если я хочу стать супергероем, как коллеги из пятого отряда, мне нужно устранить помехи. Одна из них – жилье. Но если я разблокирую дар и смогу использовать одноразовый портал многократно, то решу две проблемы разом». Я решительно обошла свой стол и двинулась на выход из бюро. В моем оптимизаторе имелась карта города и расписание общественного транспорта, так что первым моим испытанием станет самостоятельная поездка в столичную академию. В некотором роде ее тоже можно считать экстримом, так что вполне вероятно, что по дороге я открою свой третий дар.